Глава 11. Утром ко мне заглянул майор. Настроение у него было слегка приподнятое. Надо полагать, какую-то проблему решить ему удалось. Поселили меня в отдельной комнатке, очень похожей на его обиталище. Так что стул здесь нашелся. На него майор и уселся, предложив мне присесть на еще не убранную койку. «Хочу вас обрадовать, товарищ Котов». «Интересно, чем? Нам пробились свои? С какого еще бодуна? Не помню я подобных фокусов в истории. Однако зовет он меня уважительно-нейтрально товарищ Котов. Не по званию, документов-то моих он не видел, но и не товарищем бойцом. И это уже плюс, хотя и небольшой еще. С удовольствием порадуюсь с вами вместе, товарищ майор, если, конечно, скажете, чему именно я должен буду обрадоваться». Осадчик качает головой. «Экий вы человек сложный. Простой я человек, если знать, под каким углом глядеть. Расскажете? Не проблема, товарищ майор. Только вот, увы, всего рассказать просто не могу. Права не имею. Ну да ладно, об этом мы после поговорим». Он пристально на меня смотрит. «Нам удалось установить связь со своими, за линией фронта. И какой реакции он от меня ждет? Я должен от радости запрыгать, на руки встать? Лично мне от этого не жарко и не холодно. Но разочаровывать его не станем. Это действительно хорошая новость, товарищ майор. Вам ничего передать не нужно? Иными словами, подтвердите свои полномочия, дорогой товарищ». «Боюсь, товарищ майор, что это будет прямым нарушением полученного мною приказа». «Как хотите», — пожимает он плечами. «Мы получили приказ на прорыв. Вы идете с нами?» «Странный вопрос, товарищ майор». «Разумеется, иду». «Или...» Тут уже я смотрю на него подозрительно. «У вас есть свои соображения на этот счет?» Осадчий смутился. «Нет, конечно, нет. Мы все идем вместе. Только вот...» Он вопросительно на меня смотрит. «В каком качестве вы рассчитываете это делать? Когда же тебе, майор, надоест в шпионов играть? В качестве командира?» Осадчий ощутимо напрягся. «Отдельной разведгруппы, как это и есть на сегодняшний день. Или у вас, товарищ майор, есть другие предложения?» «Но как же ваше задание? Вы же не собираетесь оставить все найденные вещи и документы, знать бы еще какие, в этом бункере? В этом случае мне действительно придется решать этот вопрос самому. То есть вы намерены и впредь оставаться для окружающих рядовым бойцом? И чем дольше это будет, тем лучше. Согласитесь, что мое внезапное преображение вызовет ненужные вопросы и привлечет излишнее внимание. У меня есть только одна просьба, товарищ майор». «Какая же?» «Я должен лично удостовериться в том, что мы уносим с собой все». «Каким образом?» «Осмотреть место обнаружения тела и все найденные при нем вещи». «А что, у вас есть основания подозревать нас в невнимательности?» «Есть. Вы же не знаете, что могло при нем еще быть. А вы?» «Хотел бы я это знать». «Номера, оружие и прочие подробности вас не убедили?» Майор молчит и смотрит на меня. Встает и кивает на дверь. «Пошли». Пройдя по коридору 20 метров, он открывает еще одну дверь, и мы спускаемся вниз по узкой лесенке. Поворот, еще один, короткий коридор и тупик. Там перед закрытой железной дверью расхаживает часовой с автоматом. Верхний запорный рычаг двери обмотан тросом, на концах которого имеются две проушины. В проушинах троса болтается обыкновенный амбарный замок. «Левченко», — говорит ему майор, — «посмотрите здесь». Тот молча отходит в сторону. Осадчий вытаскивает из кармана ключ и снимает замок. Скрежещут петли, и дверь приоткрывается. Вот я и у цели. Осадчий подходит к обыкновенному канцелярскому шкафу и открывает его. Смотрите. На полках шкафа лежат оружие, полевая сумка, обгорелый комбинезон. В нижнем отделении стоят сапоги. Беру в руки знакомый мне по прошлому будущему нож. Надо же. Вот уж и не думал, что еще раз доведется мне его увидеть. Интересно, а как он к своему последнему хозяину попал? И попадет ли теперь? Нож все тот же. Только не такой старый, да и царапин на нем нет. А вот и ТТ, тот самый на 10 патронов. Кладу все оружие на место. Что тут еще? Комбинезон. На левом плече уцелевший погон. Правого плеча нет, тут капитально выгорело. «Вам известно, что это?» Майор зашел чуть сбоку и внимательно следит за моими действиями. «Да, товарищ майор, это погон. Только вот второго не вижу. А его и не было. Я же говорил, что тело сильно обгорело. Чему соответствуют эти обозначения? Майор, танкист. Откуда вы это знаете? Где это существуют подобные формы и знаки различия? В белогвардейской армии? Вот черт, и кто меня за язык тянул? А что, кроме них ни у кого погон больше нет? Особист задумчиво чешет висок. Ну, в болгарской армии есть, и форма практически такая же, в Югославии тоже. Так они сейчас с немцами в союзе? Югославы? Разбили их немцы? Болгары, да, но в данном случае форма наша. Сейчас рассматривается вопрос о введении погон также и у нас. Вы серьезно? Годик подождите и увидите. Я присаживаюсь на корточки и осматриваю сапоги. Да, точно такие же я тогда подобрал в полицейском участке. И у Яковлева на столе похожие стояли. Значит, американец. Похоже, что так. Встаю и беру с полки полевую сумку. Что тут? Деньги, две толстые пачки, пустые бланки, какие-то бумажки. Не то. Что же, его сюда с пустыми руками послали? Да быть того не может. Подождите, Котов. Майор все никак не может собраться с мыслями. Человек этот, он что, на контакт с болгарами шел? Не знаю, товарищ майор. Может быть, и с ними. Может, еще с кем-то. У меня таких сведений нет. Как бы то ни было, никуда он не дошел. Оттого и я здесь нахожусь. Ох, что ты темнит, особист. Вон он, как передо мною Ваньку валяет. Погоны его удивили, ага. Да он их тут, небось, только что на вкус не пробовал. Это он так внимание на себя оттягивает. А зачем? Для чего это ему? Чего-то он еще от меня ждет. Беру в руки пистолет, вытаскиваю обойму. Пусто. А патроны где? Вот и они. В углу лежат несколько картонных пачек. Беру одну из них в руки и сразу же ловлю боковым зрением инстинктивное движение руки особиста к кобуре. Ага, вот значит как. Не закончились еще проверки-то. А ведь оружие мне так и не вернули. Кладу патроны на место и проверяю ствол у пистолета. Пусто. То же самое и с автоматом. Гранаты я разбирать не стал. Вы что-то ищете, товарищ Котов? Значит, есть чего искать? Думай, голова, картуз куплю. Что должно еще быть у этого проваленыша? Оружие. Вот оно, деньги. Присутствуют. Одежда. Передо мной лежит. Стоп. Деньгами сыт не будешь. Сажусь на корточки и проверяю нижнюю полку. Кроме сапог, тут ничего нет. Где его вещмешок, товарищ майор? Какой еще вещмешок? Смотрю на него, отвернувшись от шкафа. Хочется надеяться, что видок меня еще тот. Ходячее изумление. Так вы его не нашли? Вскакиваю с места. Чего же мы тогда тут время теряем-то? В лес надо. Бойцов мне с десяток. Место, где его нашли, обыскать надо. Самым тщательным образом, товарищ майор. Захлопываю дверцу шкафа и делаю шаг к двери. «Обождите, Котов!» Оборачиваюсь к майору. Он смущенно отводит глаза. Не привык в глаза брехать. Странно, с его-то профессией. «Ну, есть вещмешок. Здесь он. Не надо никуда бежать». Осадчий встает на цыпочки и снимает со шкафа обыкновенный вещмешок. Он лежит так, что ни с какого места в комнате увидеть его невозможно. Потолок тут низкий, и верхушка шкафа попадает в тень. Майор кладет его передо мной. «Смотрите. Так, что тут у нас есть?» Вещмешок, в отличие от стандартного, разделен внутренней перегородкой на два отделения различной емкости. Лезу в ближайшее. Здесь у нас продовольствие. Консервы. Обыкновенная тушенка, второй фронт. Сам я их не пробовал, но на складах видеть приходилось. Галеты несколько пачек. Жестяная банка с чаем. Холщовый мешочек с колотым сахаром. Еще какие-то банки. Тоже, надо полагать, консервы. Но на этот раз какие-то незнакомые. Больше в этом отделении ничего интересного нет, и я развязываю завязки на втором. Прямоугольная металлическая коробка. На верхнем торце вижу колесики цифрового замка. Интересная штучка. В свое время еще на учебе нам такую штуку показывали. Это немецкий контейнер для хранения документации. Насколько я помню, сломать его чрезвычайно тяжело. Стенки у него толстые, чуть не по 2 миллиметра, или даже больше. Во всяком случае, сидеть на нем можно свободно. Этого он не боится и никак не деформируется. Кстати говоря, воды он тоже не боится. Штука довольно редкая. Подбрасываю контейнер на руках. Ого, а он не пустой. «Знаете, что это?» — за моей спиной спрашивает майор. «Знаю. Это немецкий ящик для перевозки секретной документации. Только вот, если мне не изменяет память, выпускать их немцы начали году примерно в 44-м. Понятное дело, что в 45-м, да еще и в Германии, такой ящик выглядел бы совершенно обыденно. Но вот в данный момент... А как он открывается, вы знаете? Знаю. Надо набрать колесиками пароль, и тогда верхняя часть сдвинется назад относительно нижней. После этого ее можно приподнять. И что? Тогда можно будет посмотреть, что там внутри? Это вряд ли. Каждое отделение закрывается собственным замком, и чтобы его открыть, нужен свой ключ. Вот такой?» Майор показывает мне парочку ключей на кольце. Беру в руки ключи и внимательно их разглядываю. Нержавеющая сталь. Это уж точно не советского производства. У нас таких в то время и не делали. Работа тонкая, почти ювелирная. Бородка очень сложной формы. Очень даже может быть. Во всяком случае, похоже, здорово. А кода вы не знаете? А вы? И я не знаю. Сломать этот ящик как-то можно? Запросто. Только вот толку с этого не будет. Это еще почему? В одном из отделений, причем я не знаю в каком, именно, может располагаться тротиловая шашка весом грамм в 100. Сами понимаете, что после этого от ящика останется. Особист удивленно на меня смотрит. А что же вы его тогда в руках так-то подкидывали? А ну как рванул бы? Это вряд ли. Тут система предохранения с умом сделана. Теоретически им можно даже в футбол играть и не должен рвануть. Майор хмыкает. «Ну вот уж, от этого я воздержусь. Да и я как-то не поклонник футбола. А что ж тогда уважаете?» Я чуть было не бухнул ему хоккей. Да вовремя сообразил, что про такую игру тут, наверное, никто и не слыхивал. Бокс люблю, это как-то жизненно. И посмотреть приятно, да и самому попробовать не помешает. А Сатчи присаживается рядом со мной и рассматривает ящик. «Интересная фиговина». Мы подозревали, что это какая-то штука для перевозки документов. Но как ее открыть, никто не знал. Хорошо, что не попробовали. А то есть шанс, что мы бы с вами сейчас не разговаривали. Это все, товарищ майор? Больше ничего нет? Ну, я полагаю, что вас в первую очередь именно этот предмет и интересовал. Ну, ничего другого у него и не должно было быть. Вообще говоря, утверждение достаточно спорное. Я исходил из того, что во втором отделении ничего, кроме обнаруженного контейнера, просто не поместилось бы. А вдруг этот хитро выделанный американец запихал какой-нибудь пакет себе в штаны? Ну, судя по реакции майора, сказал я все правильно. Ну, в общем-то, да, это все, что мы при нем нашли. Хотя есть еще один документ. Предписание об оказании его владельцу всемерной помощи. Естественно. А что же вы хотели, чтобы он совсем без документов был? Так вы знаете, кто его подписал? Конкретно этот не знаю. Но вообще документы подобного рода подписывает не ниже, чем замнаркома. Во всяком случае, те, которые я видел, были исполнены именно таким образом. И много уже приходилось видеть таких бумаг? Товарищ майор, особист смущенно кашляет. Ну да. Извините, не подумал сгоряча. Ага, сейчас, не подумал он. Не надо мне горбатого лепить. Ладно, встает майор, пойдемте-ка наверх. Надо посидеть да подумать, как нам дальше действовать. Бойцов ваших из лагеря вызвать. Вы правы, место обнаружения тела надо проверить еще раз. Мы выходим из комнаты, и Асадчи снова закрывает дверь. Проходим к нему в комнату. Там уже ждет старый знакомый, лейтенант. Майор садится на стул и кивает мне на откинутую койку. Значит так, товарищ Котов, объяснения ваши в целом меня устраивают. Как вы должны понимать, свою охрану у документов я уже выставил. Так оно впредь и останется. Вы вместе с вашими бойцами образуете разведывательную группу, которая будет подчиняться непосредственно мне. Не обижайтесь, но до подтверждения ваших полномочий иного решения я принять не могу. Вопросы есть? Нет, товарищ майор, никаких вопросов у меня нет. Ваших бойцов мы сегодня вызовем сюда. Базироваться будете здесь, в бункере. Осмотр места проведем завтра утром. А что касается связи с нашими, когда вы планируете выход, а то ведь можем и не успеть, на этот счет будет прямое указание. К нам должен прийти связной.